сделаются закрыла крышу бомбы. Похоже, я ненавижу всех этих пошоров, которые ходят по саунам и ездят суки на море. Кстати, Ворга, наше говно. Это Ворга, я на них черт. Рекса Лупа, и на мне. Это все на роли. Супер круто! Сейчас буду, сука, загорать. А если ты будешь загорать, надо с тебя, сука, кожу сожрать. Еще не успеешься, пока на тварь. Будешь мясо под солнце теперь подставлять.